Глава 8. Я ехала по хорошо знакомой дороге, которая теперь стала труднее, чем я могла себе представить. Но это дорога, по которой мне нужно было пройти. В жизни наступил момент, когда стоит прекратить себя обманывать. Больше не будет так, как я этого хотела. Господи, как же сложно начать видеть вещи так, как их нужно видеть на самом деле. «Бабушка, ты мне сейчас так нужна. Ты самая необычная женщина, которую я знаю на земле. И ты точно сможешь открыть мне глаза на природу странных вещей, происходящих со мной». Время тянулось или замерло, а я все ехала и ехала вдоль нескончаемой ленты дорожных фонарей. Неожиданно луна вынырнула из-за туч, освещая указатель в небольшой поселок у моря. Ну, вот и все. Я почти на месте. Самая долгая дорога в моей жизни привела туда, где я узнаю тайну своего рождения и, наконец, разберусь в себе и своей жизни. Я сбросила скорость и медленно катилась по грунтовой дороге. Под колесами хрустела галька, разрывая тишину. И где-то спросонья залаяла собака. Машина вдруг замерла, заглохнув у забора белого дома. Никак не привыкну, что Эвок теперь заводится и глохнет всего лишь от моего ментального приказа. Я вышла из автомобиля, сильно хлопнув дверью, и направилась к дому. Деревянная калитка была не заперта, как будто ждала меня. «Лиса, лапушка моя!» «Ты, наконец, приехала!» — услышала я тихий голос бабули, закрывая калитку. После трансформации мой слух стал очень чутким. Сердце тревожно забилось, когда, войдя в дом, я увидела пустой коридор. Впервые меня никто не встречал. Не разуваясь, я забежала в комнату и нашла бабушку в кресле. На ней было платье того же оттенка, что и ее необыкновенные фиалковые глаза. Посеребренные волосы гладко уложены. Она надела свои любимые французские замшевые тапочки, расшитые золотом. Но даже при полном параде выглядела она не очень хорошо. Осунулась и как-то постарела за эти пару дней, что меня не было. Такой она возвращалась раньше из своих долгих путешествий. «Слава, дамо, и великий с тобой», — сказала она, тяжело дыша. Я обернулась. Прямо за мной стоял Феликс в строгом черном костюме и черной рубашке. Даже галстук у него черный. Типичный черный жрец, предвестник беды. И когда он успел переодеться? Вот же шустрый какой! Бабуля назвала его великим, как будто знает, что шумеры считают его царем. Лугалим и преподобным. Что еще оба скрывают от меня? А эта странная фраза «Слава дамо!» Как моя идеальная память не дала мне вспомнить любимую присказку бабушки «Слава дамо!» вместо «Слава Богу!» Я почему-то была уверена, что дамо — какой-то друидский бог, которому поклонялась моя любительница растений. Я торопливо подошла к бабушке, опустилась на колени и с тревогой взглянула в бледное лицо. Ее глаза загорелись радостью от долгожданной встречи. Она с трудом подняла руку, чтобы погладить меня по голове, но не удержала на весу, и та безвольно упала. Я взяла ее холодные руки в свои и слегка сжала, согревая, затем прильнула к ним щекой. «Ты очень выросла, Лиса, девочка моя». «Да уж, с детьми такое бывает», — прошептала я. Мне было больно видеть ее такой, и я не знала, с чего начать разговор. Что с ней произошло? Почему у моей бабушки, носившейся как кролик-энерджайзер, вдруг сели батарейки? Почему она стала слабой и беззащитной? «Ба, я давно уже не ребенок. Может, пора мне все рассказать? Я смогу все понять и... принять. Я ведь уже была в их мире». И чуть помолчав, добавила. на Шумере. Ты ведь знала, что они придут за мной. Прошу тебя, скажи, что я такое?» От скопившихся вопросов в моей голове гудел возбужденный вулкан. И, казалось, даже волосы шевелились. Но бабуля молчала. Она прикрыла глаза, и уголки ее губ тронула грустная улыбка. Ее руки потеплели и, освободившись, потянулись к моей голове, ласково поглаживая, словно пытаясь успокоить взбунтовавшийся вулкан. «Почему они называют меня убийцей своих детей, которых у меня нет и не может быть?» Я спросила то, что больше всего меня беспокоило как женщину, а не как существо. «А еще шумеры считают, что я угрожаю их существованию», — пожаловалась я. «Они дали мне понять, что я ходячее вселенское зло». «Не обращай на них внимания», — успокоила меня бабушка. «Они тоже не ангелы. Когда они убили твоего отца, у меня появилась ты». Услышав такое откровение, я резко вскинула голову и уставилась в знакомые фиалковые глаза. Она почти ничего не сказала, и, тем не менее, так много сказала. «Неужели это правда, и шумеры убили моего настоящего отца? Кем же он тогда был, и зачем нужно было его убивать?» Внезапно руки обдало холодом. Сердце кольнуло инстинктивное предчувствие близкой потери и понимание, что это уже необратимо. «Родная моя, как же хочется вечно смотреть в твои прекрасные фиалковые глаза, дышать твоим воздухом, чувствовать прикосновение теплых рук и впитывать аромат сладких роз, исходящий от тебя. А еще хочу, как в детстве, забраться к тебе на колени, крепко обнять за шею и прижаться щекой к груди, слушая стук твоего сердца». Мои пальцы леденели от ощущения надвигающейся пустоты. «Ну нет, я смогу спасти самого дорогого человека. Я ведь оживила старика, и ее смогу». Крепко сцепив пальцы, сосредоточилась, призывая внутреннюю силу. Но бабушка взяла меня за руки, намеренно отвлекая, и провела пальцем по моему запястью. Багровое родимое пятно запекло, ярко очертив контур сердца. Ее лицо осветилось уверенной улыбкой. «Вот оно, мое место», — сказала она, поглаживая пятно. Затем, повернувшись к двери, где по-прежнему стоял Феликс, о котором я благополучно забыла, добавила: «Я рада, что ты снова пришел защитить мою девочку». «Прошедшая сквозь время, твоей девочке не нужна защита», — заметил Феликс, пройдя, наконец, в комнату. Сел, лениво положив ногу на ногу и широко раскинув руки на спинке дивана. Бросил на меня недовольный взгляд и произнес: «Сняв Аллат, она только и делает, что создает хаос». Бабушка грустно вздохнула и покачала головой. Собрав последние силы, она резко выпрямилась. «Ей пора уже осознать, что она не человек, и стать самой собой», — твердо сказала она. «Они разговаривали обо мне, словно меня здесь нет, с полуслова понимая друг друга. Только вот я не понимала, о чем они». «Бабушка, откуда ты знаешь Феликса? Ты никогда не говорила о нем. И если ты все знаешь, то скажи, что мне делать? Куда мне идти?» «Драгоценная моя, любимая, нет дороги, по которой тебе нужно идти, ибо идущие сами создают свой путь». Ее глаза и резко ослабевший, почти неслышный голос наполнились безграничной печалью и тоской. Я прильнула ухом к самим губам, чтобы услышать ее шепот. «Лиса, никто не сможет помешать тебе пройти по твоему пути. Никого не будет ни спереди, ни позади тебя. Твой отец сказал, что ты будешь самой сильной среди всех миров. Не теряй веру в себя, моя девочка. Мы с отцом всегда будем с тобой. Спасибо, что подарила мне время». И она закрыла глаза с такой счастливой и такой беззаботной улыбкой, как будто не умирала, а засыпала тихо и безмятежно. «Прошу тебя, не уходи!» — молила я. Слезы отчаяния мешали в последний раз увидеть ее еще живое лицо. Боль, тоска, злость и растерянность — все перемешалось, превратившись в один комок, который застрял в груди. «Нужно что-то сделать, иначе сойду с ума!» У меня внутри бушевал ураган невыносимой тоски и отчаяния, и его энергия двигалась по спирали, вырываясь наружу. Я готова была отдать всю себя, лишь бы спасти самого дорогого мне человека. Схватив ее ледяные руки, я уткнулась лбом в ее лоб, выпуская энергию из-под контроля. Тысячи нитей вырвались из моих ладоней и заструились по бездыханному телу, пытаясь восстановить сосуд для родной души. И тут в меня ударил мощный встречный поток энергии. Нити сплелись и, напитавшись силой, вновь растворились во мне. Что происходит? Почему она не принимает меня? Почему она не хочет моей помощи? Я ее потеряла. Мой мозг разрывался от боли утраты. Хотелось просто завыть от бессилия. Меня качало, и земля ушла из-под ног. Немного отстранившись, я впилась взглядом в бледное лицо. Оно было почти прозрачным, и по щекам текли мои слезы. Всхлипывая, я вытерла их, растерянно размазывая белила. На щеке ее показалось сине-багровое родимое пятно. Горько усмехнувшись, я, наконец, поняла, зачем она всю свою жизнь рисовала лицо китаянки. Она скрывала пятно, чтобы я могла хоть некоторое время пожить беззаботной жизнью обычного ребенка, обычной девушки, обычной женщины, обычной человеческой жизнью. Иначе я могла вспомнить и узнать, кто она на самом деле. Медленно осев на пол, я уткнулась в ее колени и зарыдала в голос. «Мама! Мамочка!» — повторяла я с какой-то бесконечно близкой и такой далекой надеждой и отчаянием, обнимая уже пустое кресло. До боли хотелось верить, что она вернется. И вдруг в голове зазвучал мамин голос, который звал меня. «Лиса! Все хорошо. Я с тобой. Мы с папой дали тебе имя Истина, наша маленькая вселенная. Найти истину — это твое предназначение». Оторвав голову от кресла, я в растерянности огляделась по сторонам. К большому моему огорчению, мамы нигде не было. Только Феликс сидел, облитый лунным сиянием. Не меняя позы, и с любопытством разглядывая меня. Лишь сейчас я заметила, что в комнате не включен свет, и темноту рассеивает яркий лунный свет. Поднявшись с колен, я упала в любимое кресло моей мамы. «Лиса», — снова раздалась в голове, — «твой папа тоже рядом». «Значит, теперь меня будет преследовать белый шум голосов потустороннего мира?» Или это начались галлюцинации на почве частых нервных стрессов? «Мама, это правда ты?» — вслух спросила я, надеясь, что призрак услышит меня. «Но ведь ты говорила, что мой дедушка, то есть мой отец, сгорел в собственном доме. Выходит, это не так? Мой отец жив? Не могу поверить, что близкие так жестоко обманули меня». «Жив». Он сгорел еще до твоего появления. Я не понимала маму при жизни, а уж после смерти совершенно не укладывалось в голове Невероятная теория моего зачатия. Господи, все, что творится со мной, полный сюр. Неспешно поднявшись из кресла, я, не говоря больше ни слова, вышла из комнаты. Пройдя мимо машины, побрела по пустой улице. Я не хотела никого видеть. Жутко раздражал хриплый лай цепных собак. Тускло светящие фонари вспыхивали при моем приближении. Или это вновь мне показалось? Я не знала, куда иду. Да и мне теперь было все равно. Мой враг оказался почище итальянской мафии, чьи принципы мести — во-первых, дай врагу то, чего он больше всего боится. Во-вторых, отними у него самое дорогое. Больше всего на свете я боялась потерять маму. И единственное, о чем я мечтала — жить обычной земной жизнью. А теперь... Из-за угла дома мне навстречу вышли три подвыпивших мужчины. «Девушка, а девушка, вашей маме и зять не нужен?» — весело спросил коренастый качок в красной вязаной шапке. Я могла бы пройти мимо, но только не сейчас. Он зря упомянул мою маму. Кончики пальцев предательски закололи. И я, сцепив руки на груди в замок, тихо, но с горькой усмешкой, поинтересовалась. «Моя мама только что покинула этот мир. Вы хотите сами у нее спросить, кто из вас станет ее очередным зятем? Кстати, два предыдущих скоропостижно скончались при весьма туманных обстоятельствах». «Да она чокнутая!» — воскликнул второй, закутанный в шарф. «Да уж, мужик нынче хлипкий пошел, мерзлявый. Это я-то чокнутая. Зацепила меня. Ох, как зацепила! Быть не такой, как все, вот что больше всего пугало меня раньше, но не теперь. И хотя я понимала, что мужики просто попали под горячую руку, было очень тяжело справиться с собой. Из кончиков пальцев, слегка потрескивая, начали расти коронные разряды. В воздухе запахло озоном. «Мужики, что это с ней?» — недоуменно спросил у застывших товарищей тип в красной шапочке. «Ребята, пошли скорее отсюда!» — поторопил он вмиг протрезвевшим голосом. И они быстро скрылись из вида. «Ну что, слегка разрядилась?» — спросил меня голос Феликса. Сзади послышался звук открывающейся двери. «Садись в машину», — мягко приказал он. Молча сев на пассажирское сиденье, я спрятала руки под мышки и тихо прошептала: «Домой». И устало откинувшись на спинку, закрыла глаза. Добрались мы быстро и без приключений. Не удивлюсь, если Феликс телепортировал нас вместе с машиной. Я так глубоко ушла в себя, что могла ничего не заметить. Достала из сумочки ключи и, приложив чип к контакту электронного замка, вошла в подъезд, забыв напоследок попрощаться и поблагодарить водителя. Некрасиво получилось. Дверь лифта бесшумно закрылась, и я с интересом посмотрела на себя в зеркало. Сложно выразить словами те изменения, что произошли со мной. Я светилась изнутри тихим и спокойным светом. С руками все было в порядке, только вот исчезло родимое пятно в виде сердца. Лифт открылся, и я вышла на лестничную площадку. Было смутное предчувствие, что Феликс будет ждать меня здесь, но оно не оправдалось. Открыла входную дверь и шагнула в коридор квартиры, сразу же набрав полные ботинки воды. Включила свет. О боже, что здесь творится? По всей квартире сантиметров на 15 стояла вода. Из ванны раздавался шум. Вот же клуша! И как я могла забыть выключить кран, когда набирала воду для цветов? Хлюпая по мокрому полу, я забежала в ванную и закрыла вентиль. «Ох, ясновидящая моя! Говорила, вода внесет в мою жизнь гармонию!» Вспомнила я слова эзотерика. «Дьявол, тебя побери, Маргоша, с твоими галлюцинациями! Может, и она тоже шумерка?» «Нет», — получила я тут же ментальный ответ Феликса и выглянула из ванной. «Так и знала, что он явится. Феликс, как Иисус, шел ко мне по водной глади. Хорошо ему, он преподобный. А я вот итальянские ботинки испортила. Интересно, а у меня случайно нет способностей, чтобы высушить пол у себя и потолок у соседей? Раз уж я немного чокнутая, то соседи тут ни при чем. Если проблему можно решить, не стоит о ней беспокоиться, сказал Феликс и крепко сжал мои кисти, словно опасаясь того, что я и на земле могу дом на атомы разобрать. «Где-то я уже это слышала», — парировала я. «Еще скажи, что если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а это расходы. Знаешь, от этого не легче. Решу эту проблему, появится новая. И все из-за меня», — удрученно вздохнула я. «Я и не подозревала, что все так серьезно. За какие-то 3 дня мой привычный и уютный мир перевернулся с ног на голову. Мало того, из-за меня умерла мама. Кто теперь следующий?» «Не из-за тебя. Все это происходит с тобой. Прими уже то, что это смена твоих внутренних состояний. Попробуй понять себя. Все целиком зависит от того, как ты себя настроишь». «Внушаешь мне правильное сосредоточение сознания». «Бинарскую проповедь буддистов?» — криво усмехнулась я. «Все-то ты знаешь, о великий, подобный Богу». Я была так измотана, что спорить или философствовать на тему, как взаимодействовать с собственным подсознанием, абсолютно не хотелось. Еще этот инопланетянин постоянно торчал в моей голове, читая мысли. Что мешало сосредоточиться? Ощущение промокших ног в кожаных ботинках – крайне мерзкое чувство. И хотелось срочно от него избавиться. Пожалуй, с потопом разберется этот зеленоглазый и вездесущий. «Пойдем отсюда», – устало попросила я. Пространство вокруг вдруг стало разреженным. Домашняя обстановка исчезла, и мы оказались в спальне моего телохранителя, которому я снова вернула привычную должность. Скинув мокрые ботинки на пол, я прямо в одежде забралась под одеяло и закрыла глаза. «Что ты собираешься делать?» Зачем-то поинтересовался хозяин квартиры, хотя вроде бы все и так очевидно. Я посмотрела на него с отрешенным недоумением и ответила: «Спать, конечно». «Да, спать. Завтра будет или новый день, или завтра не наступит уже никогда». Послышались шаги и звук закрывающейся двери. Наконец он ушел. И я смогу побыть почти одна, если не обращать внимания на то, что в любой момент он может прочитать мои мысли. И я высунулась из-под одеяла, чтобы оглядеться. Это была незнакомая комната. Не та, в которой я в прошлый раз нашла шкаф со своими вещами. Кроме кровати здесь ничего не было. Я развернулась к окнам, то есть туда, где, как мне показалось, должны быть окна. Но вместо них обнаружила огромный, вогнутый аквариум во всю стену. Разноцветные кораллы и рыбки, а еще красноухая черепаха создавали эффект моря. Словно это вовсе не искусственный мир, а кусок настоящего подводного мира, каким-то образом вмонтированный в оконный проем квартиры. Зачем Феликсу жилье? Да еще такое. Ведь он не ест, не пьет, не спит и все время перемещается среди миров. Все это очень подозрительно. Здесь море, которое я безумно люблю. Может, это очередная их ловушка, чтобы усыпить мою бдительность? Если он на моей стороне, то почему явился в траурной одежде, как черный жрец, и просто наблюдал за тем, как я теряю близкого человека, ничего не делая? А это откровение мамы о том, что шумеры убили моего настоящего отца. Как верить этому, если потом она заявила, что отец жив? Да и мама ли это сказала? Голос призрака, который я слышала, мог быть очередной иллюзией, подстроенной шумерами. Думаю, эти гады решили выбить почву из-под моих ног, дав ложную информацию. И если бы не они, мама до сих пор была бы жива. Мозги закипали от эмоций. Уткнувшись в ладони, сдавила пальцами виски, пытаясь сдержать волны энергии. Во мне почти уснул разбушевавшийся вулкан. Но злость на лицемерных шумеров, на предателя, затаившегося за стенкой и читавшего мои мысли, разбудила его вновь. Коронный разряд потрескивал на кончиках пальцев. Я на мгновение сжала кулаки и тут же раскрыла ладони. Эти чертовы рамки самосохранения. С детства мне всегда казалось, что нужно держать себя в руках. Но сейчас все изменилось, и я больше не хочу сдерживаться. Да и ни к чему это уже. Сдержанность сильно переоценивают, и ею прикрываются те, кем движет страх. Шумеры навязали мне это чувство, потому что боялись меня. Поэтому исковали мою силу аллатам. Если я не буду сдерживать силу, то смогу узнать, на что способна без аллата здесь, на земле. Из-за негативных эмоций и неконтролируемых чувств энергия бурлила и требовала выхода. Сила так переполняла, что я не ощущала ни усталости, ни напряжения. Все во мне горело от желания вырваться из ловушки фальшивого чужеродного мира. Мощная, яркая волна энергии пучками свивалась в спирали, создавая необузданные вихри, которые заполнили пространство, разметая вдребезги стеклянный кусок моря. Я слышала этот звук разбитого стекла в тишине ночи, но мне было наплевать. Видела, как волна смыла черепаху и хватавших воздух ртом рыб, но уже не могла остановиться. Осколок резанул щеку, но ни страха, ни боли я не ощутила. Лишь почувствовала металлический вкус крови на губах. А потом знакомый запах мускусных роз. Глубоко вдохнула этот аромат цветочного меда, смешанный с оттенками разных фруктов и гвоздики. Это был хорошо узнаваемый запах мамы. И мной овладело умиротворение, успокоившее разум и тело. «Мама!» — позвала я ее. Меня охватило странное чувство чего-то нового, но при этом родного и теплого. Холодная ясность разума росла, не прерываясь. И я вдруг осознала, что мама вовсе не покинула меня, а, отдав мне всю свою энергию, вместе с ней отдала и себя. Значит, тогда в доме я действительно слышала мамин голос и говорила с ней после того, как она растворилась в пространстве. И это не галлюцинации моего воспаленного мозга. «Мама, родная моя, моя хорошая!» «Ну как же так случилось? Почему ты все скрывала от меня? Мама, где ты? Поговори со мной!» Поток нежной энергии обнял меня своим теплым течением, и я вновь услышала мамин голос. Свою историю она начала с того момента, как к ней в роддом пришел странный, зеленоглазый незнакомец, назвавшийся проводником ее дочери. Ей совершенно некуда было идти, потому как она оказалась не в том времени, не в той стране. И она с благодарностью приняла помощь. Он сделал ей новые документы, купил дом у моря. И хотя ее внешность сильно изменилась, и она больше стала походить на старуху, все равно жила в страхе и жутко боялась, что шумеры найдут и отберут меня. А еще она не знала, сколько ей дано прожить в этом теле. Потом тот незнакомец помог ей среди медиков найти приемных родителей для меня. Она знала, что я особенный ребенок, и эти особенности смогут скрыть только профессионалы. У той семьи уже не могло быть детей, потому что из-за внематочной беременности женщина стала бесплодной. По мнению матери, друг дочери обладал уникальной способностью убеждать людей. И поэтому семейная пара быстро приняла ее условия удочерения. Конечно, откуда тогда маме было знать, что шумеры способны и мертвого уговорить? А условия были такими. Она желала хотя бы изредка видеть меня. Так моя мама превратилась в мою единственную бабушку, став членом семьи той женщины, которая, как потом выяснилось, выросла в детском доме. У приемного отца тоже не было родителей, они рано ушли из жизни. Но даже отдалившись от меня, она все равно находилась в постоянном беспокойстве и в каждом высоком человеке видела Шумера. Ей сложно было разобраться, интуиция это или паранойя. И чтобы не навредить мне, решила уехать путешествовать по миру, иногда навещая нашу семью. Решила, что если инопланетяне и выследят ее, то она будет слишком далеко, и те точно меня не найдут. А зеленоглазый опекун охотно поддерживал ее во всех путешествиях. Так прошло целых 10 лет, пока мама с подачи этого друга не осознала, что шумеры давно бы предприняли какие-то шаги, если бы я была им нужна. И, наконец, вернулась домой, на морское побережье. Вскоре и я с родителями переехала в город неподалеку от нее. Чем больше она проводила времени со мной, тем буквально молодела на глазах. Только вот моя сила рядом с ней почему-то все чаще стала выходить из-под контроля. «Мама! Мамочка! А ведь я всегда чувствовала, что та, кого я называла бабушкой, единственный мне родной человек в этом мире. Но родители, вырастившие меня в любви и заботе, несомненно, самые замечательные люди». Неожиданно наш внутренний диалог прервался, и повисла тишина. «Мама?» — позвала я ее, но ответов больше не было. Еще мгновение, и состояние спокойства и умиротворенности исчезло, а мысли провалились в какую-то неизвестную глубь. Сознание поплыло в темной бездне, усеянной звездной пылью, ища путеводные нити среди мерцающих, переливающимся светом мыслящих сгустков. Здесь, в пространстве времени, я искала точку, где взяла начало вся эта история, поведанная мамой. Очередная вспышка в голове высветила больничную палату в тот момент, когда черноглазую малышку изъяли из живота матери, а сердце той остановилось. Кроха закричала так, что ее голос, как молния, ударил по ушам врачей, и те от боли прикрыли их. Медицинские инструменты падали вместе со столиками на пол, а аппаратура сошла с ума и бешено замигала всеми лампами, как гирлянда. Этот крик был от бессилия против смерти матери, безжизненное тело которой старело на глазах, а русые волосы седели. Малышка продолжала кричать, и подбежавшая к ней медсестра от этого мощного звука упала рядом без сознания. Еще мгновение, и все замерло. Люди застыли на месте, инструменты повисли в воздухе. Девочка вдруг замолчала, увидев высокого, зеленоглазого мужчину, склонившегося над ней. «Значит, вот какой ты решила стать. Началом этой жизни ты уже недовольна. Посмотрим, как ты с этим справишься». Услышав твердый, тихий голос Феликса, а это был он, девочка похлопала черными глазами, а потом засунула кулачок в рот. Феликс усмехнулся, взял ее маленькую ручку в свою, и та вцепилась в палец шумера. «Хорошо, я помогу тебе», — снисходительно сказал он и силой мысли пододвинул к себе операционный стол, на котором лежало бездыханное тело. Затем он положил свободную руку на голову женщины. «Лиса, теперь ты можешь спасти свою мать». Взрослый и осмысленный, полный доверия взгляд ребенка уверенно говорил о том, что они с Феликсом уже были знакомы, и он для нее больше, чем телохранитель. Энергия, переполнявшая малышку, плавно перетекла через шумера в тело женщины. Ее бледно-синяя кожа быстро покрылась румянцем, наполняясь жизнью. Огромное родимое пятно на щеке вновь побагровело, седины и морщин стало меньше. но жизненной силы девочки не хватило, чтобы вернуть матери молодость. Еще немного, и женщина, глубоко вздохнув, открыла глаза. Она повернула голову к дочке и протянула руки. «Лиса, девочка моя, все будет хорошо», — успокаивала она дочку, словно той нужна была поддержка, словно не она сама только что вернулась с того света. Феликс скептически посмотрел на обеих. Затем усыпил женщину, а исходившие от руки девочки энергетические нити запечатал, оставив на память родимое пятно в виде сердечка. Еще тот романтик. Взяв малышку на руки, он соединил остатки ее энергии и мощный поток своей, создав в ней Аллат, который долгие годы сдерживал в ней копившуюся силу. Время вновь вернулось в пространство. Врачи подбежали к роженице, попытались дефибриллятором запустить ее сердце. Но тут же неожиданно заметили, что пульс на мониторе оказался нормальным. Медсестра запеленала улыбающегося ребенка, предварительно взвесив и привязав к ручке бирку. «Теперь я знаю, как в нашей жизни появился Феликс». Мой разум сомневался, была ли та встреча первой, но подсознание по этому поводу молчало. Всплыли воспоминания о том, что он всегда был рядом, когда Аллат не справлялся, и моя сила бунтовала, пытаясь вырваться наружу. Помню, он появился как фокусник в ночном парке, где трехлетняя малышка выпустила силу левитации. Он пришел в школу в роли завуча и усмирил мою энергию разрушения. Он был на дне озера вместе со мной, когда я впитывала энергию воды и не могла контролировать вихрь, созданный моей силой. Потом я забыла все. И все, что осталось в моей памяти, это его зеленые глаза. Их я и стала изображать, увлекшись подводным рисованием. Я сама подготавливала холсты с пропиткой, смешивала акриловые краски с красками эбру. Долгое время я старалась вспомнить чье-то лицо, но получалось нарисовать лишь зеленый глаз с ореолом из энергетической паутины, отраженный в моем черном зрачке. Впрочем, несмотря на творческий провал, мне нравилось рисовать под водой. Там было тихо и спокойно, и только гулкий стук сердца отдавался в ушах. Там я не боялась чувствовать себя другой. Эмоции, которые копились во мне, всплеском выливались на картину. Метания души и поиски себя растворялись на холсте вокруг изумрудных глаз. Уже тогда я могла, как шумеры, целыми днями не дышать и не есть. И я так увлеклась, что даже забросила школу почти на 2 недели, пропадая под водой. Не знаю, как долго бы это продолжалось, но только за мной под воду явилась моя настоящая мама. Нет, она не стала вытаскивать меня, а просто подплыла ко мне и села, уцепившись за камень ногами. Огромные фиалковые глаза с интересом рассматривали мое творение. Конечно же, она тогда узнала его. Зато я была в шоке от того, как хрупкая, неспортивная, пожилая, как мне тогда казалось, женщина решилась на такой шаг из-за того, что ее внучка гоняется за подводным призраком. Лишь беспокойство о том, что с ней может что-то случиться, заставило меня тогда все бросить. Подхватив ее, я подняла нас на поверхность. Когда мы подплыли к берегу, бабушка потеряла сознание, изрядно наглотавшись воды. Господи, как же сильно я тогда за нее испугалась. Хотя ведь знала, как оказывать первую помощь, потому что с самого детства профессионально занималась плаванием. Несколько нажатий на грудную клетку, и бабуля, откашлившись, принялась меня пилить. За то, что я бросила школу, за то, что занималась откровенной ерундой, которая меня не прокормит в будущем, за то, что чуть ее не утопила. Потом внезапно замолчала, словно опомнившись, поднялась с земли и пошла. Я виновато плелась за ней, пытаясь припомнить хоть один случай, когда бабушка меня ругала до этого. И что это на нее сегодня нашло? но лучше бы она меня ругала, чем вот так молчать. С тех пор мы никогда не вспоминали этот случай. Но бабушка мое никчемное художество не выбросила, а спрятала все картины на чердаке. Как-то я слышала, она говорила отцу про них, что они якобы уникальные и обладают какой-то силой. Почему она так решила? Неожиданно в сознании всплыли знакомые зеленые глаза. И в следующее мгновение меня унесло туда, где я больше не металась между двумя мирами, считая лишь один из них достоверной реальностью. Оба они слились в объективно явный мир, заложницей которого я стала. И, наконец-то, я погрузилась в тишину вне слов и вне мышления. Не было вопросов и размышлений, было лишь чистое осознание.